This is a make my way, motherfucker. Yeah. Whoa, whoa, whoa. I'm dank. I blow up. I'm dank. I blow up. Поехали. Эшафот — это место, где проводится казнь. Не без масти я и не без личной приязни. Но кто станет предо мной без особой боязни? Испытает на себе все обиды казни, мрази. По количеству вы превосходите нас в разы, но не забьюсь в экстазе, чики-бом. Пока не вычеркну вас на показе, в жизненной фазе являетесь опасными. Нажимаю я на стоп, отличаюсь от амёб, смогу сказать любому воу. Зачем тебе наёб, это не изменит роль. Вышлю под заказ я твой гробик почтой бандеролью. Не хватает воли доказать мой стиль достоин. Никто не понимает, не считает меня воином. Да понял бы изгнание троллей, просто рост не позволен. Я мизантропией болен, конец уже приготовлен. Приготовлен, уже приготовлен. Навали дерьма. Путь на движе, лови хайп, хайп, хайп. Руки выше, ноги об асфальт, брат, так. Сегодня все с подземной тусы запустились к нам. Ведь мы прём, как прёт бык на таран. Пау, пау. До глубины затронет этот стиль. Тебя тип типа убил, но ты ожил. Мой флоу нормально коптит на этот бит. Мой флоу тащит, тащи, рад и двигайся под этот хит. Хочешь, поставь на репит, this is a real shit. Пускай не молбит, но дерьмо ух как бомбит. Я как обсаженный гид, я веду с суками флирт. Я не из строя элит, я строю панчи на бит. Мы тут все это замутили неспроста. Один из ста, до цели по своим следам. Пятница, сука, развратница. Дыма густого больше, а мне это нравится. Кэш в той сфере падает флэш. Мой флоу разный свеж. Для тех, кто слушает трэш, не популярен как смэш. Не выношу за рубеж. Пока не знает, лишь добрый говорит, круто не веж. Невежливо не верит тебя. Либо во все, что поверил в себя, но это не для тебя. Выносишь с нуля, как пуля выносит все ваши тела. Смешно, я так же опасен, как для шеи петля. Замучу сплив, закручу джойн. Подогрею всех тех, кто хайп ловит. Вы со спального района. Того самого, брат. Жесткий андер на подъеме. Я тебе говорил, будет жарко. Только в пол давим газ. Пес мой ждет команды фас. Очки давит бас. Хуй на тех, кто не верит в нас. Мы парни тут не просто. Один найки, другой на боска. Шкуры не парят вовсе. Я только свои решаю вопросы. Мы только одни, но давай. I'm Это нахуй наш эшафот, блядь.